спускаются бутоны, дьявол испытывал страшную радость. Ежедневно после утренней и вечерней служб он приходил на поле и старательно ухаживал за цветами. И вот однажды, это случилось в отсутствии святого Франциска, уехавшего на проповеди, мимо поля, таща за собой пегого бычка, проходил некий торговец с котом. За плетнем, там, где густо разрослись бледно-лиловые цветы, он увидел миссионера в черной рясе и широкополой шляпе. Тот очищал листья растений от насекомых. Цветы сильно удивили торговца. Он невольно остановился, снял шляпу и вежливо обратился к миссионеру. «Послушайте, достопочтенный святой, что это за цветы, позвольте узнать?» Служка оглянулся. Короткий нос, глазки маленькие, вид у красноволосого был наидобродушнейший. Красноволосыми до 20 века называли европейцев. «Эти? Они самые, ваша милость!» Красноволосый подошел к плетню и отрицательно покачал головой. Затем на непривычном для него японском языке ответил: «Весьма сожалею, но название цветка открыть не могу». «Эка незадача! Может, святой Франциск сказывал вашей милости, чтобы ваша милость не говорила об этом мне?» «Нет, дело совсем в другом». «Так скажите мне хоть одно словечко, ваша милость. Ведь и меня просветил святой Франциск и обратил к вашему Богу». Торговец с гордостью ткнул себя в грудь. Его шея, поблескивая на солнце, свисал маленький латунный крестик. Вероятно, блеск его был слишком резок, иначе отчего бы миссионер опустил голову? Потом голосом, полным сугубого добродушия, миссионер то ли в шутку, то ли всерьез сказал: «Увы, ничего не выйдет, любезный. Этого не должен знать никто на свете, таков уж порядок, заведенный в моей стране. Разве вот что? Попробуй-ка ты сам угадать. Ведь японцы мудрые. Угадаешь, все, что растет на поле, твое». «Уж не смеется ли надо мной красноволосый?» — подумал торговец. С улыбкой на загорелом лице он почтительно склонился перед миссионером. «Что это за штука? Ума не приложу. Да и не могу я отгадать так быстро. Можно и не сегодня. Даю тебе 3 дня сроку, подумай хорошенько. Можешь даже справиться у кого-нибудь, мне все равно. Угадай, и все это отойдет тебе. Да еще в придачу красного вина получишь. Или, ежели хочешь, подарю тебе красивых картинок, где нарисован Парайсо и все святые». Торговца, очевидно, испугала такая настойчивость. «Ну, а коли не угадаю, тогда как?» «Коли не угадаешь...» Тут миссионер сдвинул шляпу на затылок, помахал ладошкой и рассмеялся. Рассмеялся так резко, будто ворон закаркал. Торговца даже удивил его смех. «Что ж, коли не угадаешь, тогда и я с тебя что-нибудь возьму. Так как же? По душе тебе такая сделка? Угадаешь или не угадаешь? Угадаешь — все твое». И в голосе его прозвучало прежнее добродушие. «Ладно, ваша милость, пусть так. А уж я расстараюсь для вашей милости. Все отдам, чего не пожелаете». «Неужто все? Даже своего бычка? Коли вашей милости этого довольно будет, так и сейчас берите!» Торговец ухмыльнулся и хлопнул бычка по лбу. По-видимому, он был совершенно уверен, что добродушный служка решил над ним подшутить. «Зато если выиграю я, то получу всю эту цветущую траву. Ладно, ладно, и так по рукам. По рукам, ваша милость. Клянусь в том именем господина нашего Дзесусу Кирисито». «Дзесусу Кирисито», искаженное португальское «Иесу Кристо», «Иисус Христос». Маленький